Глава 24. «Никого нет. Трагедия какая-то, черт побери», — сказала Рейган. «Проклятые бои». «Как драматично», — сказала я, глядя, как подруга со злостью кидает четвертак в пустую чашу для чаевых. «Помнишь, как ты в прошлый раз проклинала арену? А потом все завалились сюда, и мы работали, не покладая рук». Некоторых даже выставляли за порог до того, как они успевали сделать заказ. «Помню», — сказала Рейган, хлопая себя ладонью по щеке. Подруга раздраженно вздохнула, и челка упала ей на глаза. «Не грусти, детка!» — крикнул ей с другого конца зала Коуди. Внутрь забежала девушка, и Коуди даже на долю секунды вздрогнул. Она что-то прощебетала на ухо одному из парней за бильярдными столами. Потянула его за руку, и они вместе умчались. Затем я заметила, что люди стали читать приходящие смски или отвечать на звонки и куда-то убегать. Рейган тоже это увидела. Она встала и свела брови на переносице. «Странно», — она махнула Коуди. «Снаружи драка?» Парень откинулся назад, встречаясь взглядом с Грубером, стоявшим на входе. «Что-то стряслось снаружи?» — крикнул он. Его голос прозвучал даже громче грохочущей музыки. Коуди покачал головой, глядя на Рейган. «Ничего». Вбежала Блия, поднимая вверх свой телефон. «Жуть какая-то! Фейсбук кишит новостями!» — крикнула она. «Китон Холл горит!» «Что?» Я села, все мое тело напряглось. «Выключи эту хрень!» — крикнул на диджея Хэнк. Музыка стихла. И Хэнк достал пульт, включая плоский экран, на котором обычно транслировались спортивные события. Он переключал каналы, пока не нашел выпуск новостей. Темное изображение на экране задрожало, потом попало в фокус. Из окон Кита навалил дым, и студенты в ужасе бежали прочь от здания через газон. На новостной полосе было написано «Любительское видео с мобильного телефона, вид снаружи Китон-Холла, Университета Истерн». «Нет, нет!» — закричала я, хватая ключи. Я резко подняла откидную столешницу и сделала два широких шага в направлении выхода. Но Хэнк перехватил меня. «Что ты надумала?» — спросил он. «Там Трент! Он пошел на бой Трэвиса!» Я попробовала вырваться, но Хэнк меня не отпустил. Рядом с нами появилась Джори. Ее глаза блестели. «Кэмми, ты не можешь туда поехать! Там все в огне!» Я по-прежнему сопротивлялась. «Отпусти меня! Отпусти!» — кричала я. К нам подошел Коуди, но вместо того, чтобы помочь, стал удерживать меня с Хэнком на пару. Грубер выбежал из-за угла и остановился в нескольких футах, глядя на нас изумленными глазами. «Шш!» — тихо проговорила Рейган, отводя меня от парней. «Позвони ему», — сказала она и протянула телефон. Я взяла его, но у меня так сильно тряслись руки, что я не могла набрать номер. Рейган забрала у меня телефон. «Какой у него номер?» «402-1448», — продиктовала я, пытаясь не запаниковать еще сильнее. Сердце выпрыгивало из груди, и, вымотавшись после борьбы с Хэнком и Коуди, я хватала ртом воздух. Мы подождали. Никто не двигался, не разговаривал. Взгляд Рейган мельтешил по сторонам, пока не остановился на мне. Она покачала головой. Второго шанса удержать себя я не дала. Изо всех сил рванула к выходу, промчавшись сквозь двойные двери, и побежала к джипу. Мои руки все еще тряслись, и я не сразу попала ключом в зажигание. Но как только машина завелась, я пулей вылетела со стоянки. Студенческий городок находился меньше, чем в 10 минутах езды, и мне пришлось несколько раз съезжать на обочину, чтобы обогнать едущие впереди машины и добраться до ближайшей Китон-Холлу стоянки. Место происшествия оказалось еще более устрашающим, чем по телевизору. Вода из пожарных шлангов уже пропитала всю землю и добралась до асфальта. Пока я бежала по газону, моя обувь промокла из-за влажной травы. Красные и синие огни машин скорой помощи отражались на стенах соседних зданий. Из пожарных кранов, насколько хватало глаз, тянулись многочисленные шланги, заведенные в окна и двери Китон-Холла, куда навстречу опасности ринулись пожарные. Повсюду плакали и стонали люди, выкрикивая имена. В линию лежали дюжины тел, накрытые желтыми шерстяными одеялами. Я прошла мимо них, глядя на обувь и молясь, что не увижу здесь желтых рабочих ботинок Трентона. Когда я добралась до конца линии, то отпрянула от ужаса. У одного тела отсутствовала ступня. Вторая нога лежала оголенной, демонстрируя идеальный педикюр. Большой палец был покрашен в черно-белую елочку с красным сердечком. Эта девушка еще совсем недавно красила ногти, а теперь безжизненно лежала на холодной мокрой земле. Я накрыла рот рукой и стала вглядываться в лица людей вокруг меня. «Трент!» — закричала я. «Трентон Мэддокс!» Чем больше времени проходило, тем больше тел выносили наружу, и меньше оставалось спасенных. Все место выглядело как зона боевых действий. Столько моих клиентов ходили на эти бои, да и одноклассников из колледжа, из старших классов. Я никого из них не увидела. Также я не встретила ни Трэвиса, ни Эбби, и подумала, может, они тоже уже среди погибших. Даже если Трентону удалось спастись, а его брату нет, он будет буквально раздавлен. Через некоторое время повисла зловещая тишина. Рыдания сошли на всхлипы, осталось лишь жужжание насосов и периодические выкрики пожарных. Я задрожала, только сейчас осознав, что не надела куртку. Зазвонил мой мобильник, и я чуть не уронила его, пытаясь поднести к уху. «Алло!» — крикнула я в трубку. «Кэмми?» — услышала я голос Рейган. «Оставайся на месте, Трент едет к тебе». «Что? Ты с ним говорила?» «Да, он в порядке. Оставайся на месте». Я повесила трубку и прижала телефон к груди. Мое тело безудержно тряслось. Огляделась по сторонам, надеясь, что Рейган оказалась права. Вдруг в сотни ярдов от меня появился Трентон и со всех ног бросился ко мне. Мои колени задрожали, я упала на землю и зарыдала. Трентон опустился рядом, обхватывая меня руками. «Я здесь, с тобой». Я не могла вымолвить ни слова. Не могла ничего сделать, кроме как плакать, вцепившись в его футболку. Трентон снял с себя куртку и накинул мне на плечи, потом снова обнял, укачивая меня, пока я не успокоилась. «Детка, все хорошо», — сказал он тихим, вкрадчивым голосом. Его лицо перепачкалось сажей, а футболка стала почти черной. Пахло от него, как от костра, но я все равно уткнулась лицом ему в грудь. «Трэвис и Эбби?» — выдавила я. «С ними все в порядке, идем», — сказал он и набрался сил подняться. «Отвезем тебя домой, где тепло и хорошо». Трентон повел джип по направлению к моей квартире. Хэнк из уважения к погибшим закрыл бар, поэтому Рейган и Коуди в обнимку сидели на диване и смотрели новости, пока мы с Трентоном по очереди принимали душ. Переодевшись в чистые серые спортивные штаны и пушистые носки, я прильнула к Трентону на кровать. Крепко обняла любимого, прижимаясь виском к его ребрам. Мокрыми волосами я намочила футболку с космическими яйцами, но Трентона это не волновало. Слишком сложно было переварить все случившееся, поэтому мы просто сидели в тишине, держа друг друга в объятиях, пока я вновь не разрыдалась. Коуди постучал в мою дверь, потом зашел внутрь вместе с Рейган. Подруга старалась избегать моего взгляда. «Только что брали интервью у мамы Бейкера. Он не выжил. Я была опустошена. Даже плакать не могла. Просто закрыла глаза, моя нижняя губа задрожала. Трентон крепче прижал меня к себе, и мы оба вздрогнули, когда зазвонил его мобильник. Он взглянул на экран. Снова позвонили. «Незнакомый номер. Местный?» — спросила я. Раздался третий звонок. Трентон кивнул. «Ответь!» Он неуверенно поднес телефон к уху. «Алло?» После короткой паузы Трентон опустил телефон на колени. Не успел. Коуди и Рейган пошли спать, а я так и лежала на коленях у Трентона. Мне не хотелось выключать свет, хотелось собственными глазами видеть моего любимого и знать, что он жив и с ним все в порядке. Трентон провел ладонью по моим волосам. «Я бросил ее», — сказал он. «Кого?» — я приподнялась. «Эбби. Трэвис не мог до нас добраться. Он собрался выйти там, где все заходили. А Эбби повела нас через задний вход. Мы заблудились, наткнулись на группу девчонок. Их вел парень, но он и сам потерял путь. Я запаниковал. Трентон покачал головой, уставившись в стену. И я, черт побери, бросил ее. По его щеке стекла слеза, и он опустил взгляд. «Она же выбралась», — сказала я, прикоснувшись к его ноге. «Я пообещал Трэвису, что позабочусь о ней. А когда встал вопрос жизни и смерти, я струсил». Я взяла его за подбородок и повернула к себе лицом. «Ты не струсил. У тебя хорошо развиты инстинкты. К тому же твоя мама приглядывает за тобой с небес. Что случилось с той группой, на которую вы натолкнулись?» Я разбил окно и подсадил парня, потом девчонок, чтобы они могли выбраться. «Ты спас им жизнь. Сам бы тот парень не выбрался. Твоя мама помогла Трэвису найти путь к Эбби, а тебе спасти других. Это не трусость, а шаг вперед». Уголки губ Трентона слегка приподнялись. Он наклонился ко мне и поцеловал. «Я так испугался, что больше никогда не увижу тебя». Моя губа вновь задрожала. И я прижалась лбом к его лбу и покачала головой. Я все думала о том дурном предчувствии, которое у нас сегодня появилось. Когда ты ушел, мне показалось, что ты прощался со мной. Я еще никогда в жизни так не боялась, а это о многом говорит. Мой отец может запросто нагнать страха. Телефон Трентона чирикнул. Он поднял его и прочитал сообщение. «Это от Брэди из Сиктау. Мы потеряли трех братьев». Мои плечи поникли. Трентон нахмурился, глядя на телефон, нажал на кнопку и поднес мобильник к уху. «У меня голосовое сообщение. Почему-то сразу не увидел». «Может, потому что так нормально и не ответил тогда?» «Это с того странного номера». Женский голос произнес: «Тьфу ты!» и больше ничего. Трентон нахмурился и нажал на кнопку вызова. Я услышала несколько гудков, а потом ответила та же девушка. «Алло?» — закричала она. «Трент!» Трентон выглядел растерянным и в то же время удивленным. «Эбби, все в порядке?» «Да, нормально. Как ты?» «Я сижу с Кэмми, она расстроилась из-за пожара. Потеряла кое-кого из знакомых». Я вновь легла к Трентону на колени. До меня доносился голос Эбби. Она что-то взахлёб рассказывала. «Ага», — сказал Трентон. «Там все похоже на зону боевых действий. Что за шум? Вы что, в казино?» Тут он резко сел. «Что?» — возмущенно сказал он. «Нет, вряд ли. Они не стали бы», — подумала я. «Хорошо, но что именно?» — спросил он. «Эбби, прекрати ходить вокруг да около. Просто скажи все как есть, черт побери». Мы оба утомились, и в какие бы игры она ни играла, Трентону это не нравилось. Я приблизилась к телефону. Трентон слегка отстранил его от уха, чтобы я тоже могла все слышать. «Прошлой ночью на бою было очень много людей. Многие погибли. Кто-то должен понести за это наказание и сесть за решетку». Я отстранилась, и мы с Трентоном обменялись взглядами. Она была права. Трэвис мог попасть в большую беду. «Думаешь, им будет Трэвис?» — сказал Трентон тихим и серьезным голосом. Теперь Эбби полностью завладела его вниманием. «И что нам делать?» Я прислонилась к нему и прислушалась. «Я предложила Трэвису пожениться». Только и сказал Трентон и посмотрел на меня. Мои брови высоко взметнулись. «Хорошо, но как это, черт побери, ему поможет?» «Мы в Вегасе». Я отстранилась, чтобы посмотреть на реакцию Трентона. Теперь его брови удивленно поползли вверх, а на лбу собралось несколько глубоких морщин. «Эбби!» — вздохнул он. Девушка сказала что-то еще, ее голос стал на октаву выше и отчаяннее. Они собирались пожениться с расчетом, что это слишком безумная затея, и следователи поверят, что Трэвис находился в Вегасе, а не в Китон-Холле. У меня за эту парочку болело сердце. Я и так пребывала в подавленном состоянии, ведь мой любимый мужчина чуть не лишился жизни, а у них, оказывается, были те же страхи, к тому же еще страх своей смерти. А теперь перед ними встала новая беда. вероятность снова потерять друг друга. «Прости, конечно», — сказал Трентон. «Но он тоже не одобрил бы. Он бы захотел жениться на тебе, потому что ты этого хочешь. Если он когда-либо узнает, это разобьет ему сердце». Я подалась вперед. «Трентон, не надо так говорить. Все получится. По крайней мере, у него будет шанс. Ведь это шанс, так? Все лучше, чем было». «Наверное», — поверженно сказал Трентон. Эбби затихла. «Поздравляю». «Поздравляю!» — крикнула я в трубку. Мне отчаянно хотелось ощутить что-то, кроме огорчения. Эбби сказала еще пару слов, и Трентон кивнул. «Хорошо, сделаю. Но чертовски странно, что наш младший братишка женится первым». Эбби усмехнулась, но голос у нее был уставшим. «Смирись». «Да ну тебя», — сказал Трентон. «И, кстати, я тебя люблю». Он отключился и бросил телефон на край кровати. Посмотрел на сломанные дверцы моего шкафа и усмехнулся. «Давно пора починить». «Неплохо было бы». «Трэвис женится раньше меня. Не знаю, что и думать». «Пожелаем счастья. Может быть, они женятся, проживут всю жизнь вместе и нарожают 10 детей. Или же разведутся в следующем году. И все это, если Трэвиса не заберут». Трентон опустил на меня взгляд. «Я за сценарий с 10 детишками». — проговорила я. «И я», — сказал Трентон. Он оперся головой об изголовье кровати и закрыл глаза. «Когда-нибудь и я на тебе женюсь». Я улыбнулась. «Когда рак на горе свистнет?» Он пожал плечами. «Я могу лично посадить рака на гору. Без проблем». «Хорошо, когда ты потанцуешь в стрингах под Бритни Спирс перед своим отцом. Вот тогда мы и поженимся». Трентон тяжело вздохнул. «Вызов принят».